если бы только Китти не почувствовала дурно. Зато у Джорджа, я надеюсь, мы вели себя превосходно. Мы накормили приезжих самым роскошным холодным завтраком в мире. Если бы ты выбралась с нами, мы бы и тебя угостили, честное слово. Ну, а когда мы вышли из гостиницы, вот была потеха. Я думал, мы так и не сможем забраться в карету. Прямо чуть не умерла со смеху. А как мы веселились на обратном пути! Мы разговаривали и хохотали так громко, что нас, наверное, слышали миль за 10. Мэри ответил очень серьезно. Мне... Ни к чему, дорогая сестрица, умалять значимость подобных развлечений. Они, правда, кажутся интересными большинству женщин, но для меня, признаюсь, они лишены привлекательности. Чтение доставляет мне гораздо большее удовольствие. Ее ответ едва ли дошел до ушей Лидии, которая редко слушала кого-нибудь дольше, чем полминуты, и никогда не обращала внимания на слова Мэри. После обеда Лидия всячески уговаривала остальных барышень отправиться в Мэритон и разузнать, как поживают их знакомые. Но против этого решительно возражала Элизабет, по мнению которой нельзя было позволить говорить про дочерей мистера Беннета, будто бы они и полдня не могут провести дома, не гоняясь за офицерами. У нее была и другая причина для возражений. Ей не хотелось снова увидеть Уикхэма, и она решила избегать встречи с ним как можно дольше. Поэтому ее особенно радовало предстоящее отбытие полка из Мэритона. Через 2 недели офицеры уедут, а раз их не станет, ей больше ничто не напомнит об этом человеке. Прошло немного времени после их приезда, когда Элизабет заметила, что план поездки в Брайтон, о котором Лидия болтала в гостинице, весьма часто обсуждается ее родителями. Ей было ясно, что отец вовсе не намерен потакать матери в этом деле, но его ответы в то же время были настолько уклончивыми и замысловатыми, что у миссис Беннет, несмотря на все неудачи, сохранялась надежда в конце концов настоять на своем. Глава 17. Элизабет больше не могла противостоять желанию поделиться новостями со старшей сестрой. И на следующее утро, подготовив ее к необычайному сообщению, она, наконец, рассказала о сцене, происшедшей между нею и мистером Дарси. Подробности, которые касались самой Джейн, она, разумеется, опустила. Удивление Джейн, однако, продолжалось недолго. Она ценила Элизабет так высоко, что всякая склонность к ней, кого бы то ни было, представлялась ей вполне естественной. А некоторое время спустя она и вовсе перестала удивляться услышанному, будучи поглощена уж совсем иными мыслями. Ее искренне огорчало, что мистер Дарси выразил свое чувство столь неподобающим образом. Однако еще сильнее ее тревожила мысль о том, как тяжело он должен был переживать отказ Элизабет. Его излишняя самоуверенность была, разумеется, неуместна, — сказала она. Ему, конечно, не следовало ее обнаруживать, но только подумай, насколько острее было при этом его разочарование. «Что ж, я и в самом деле сочувствую ему всей душой, — ответила Элизабет. Но надеюсь, что другие свойства его характера помогут ему избавиться от привязанности ко мне достаточно быстро. Ты ведь не осуждаешь меня за то, что я ему отказала?» «Осуждать тебя, разумеется, нет. А за то, что я так защищала Уикхэма? Я не понимаю, почему бы тебе за него не вступиться? Ну так ты это поймешь, узнав, что случилось на другой день».